Не говоря, конечно, что именно эти задачи будут на экзамене. Чтобы они решили их, разобрали по косточкам, объяснили как можно лучше. Вот почему Маня не взяла на себя заниматься ни с одной из групп. Этим она оберегала не себя, а Горохова. Ведь если бы эта затея провалилась, если бы начальство дозналось, что мы от кого-то получили экзаменационные задачи, а с отстающими занималась бы и Маня, сразу стало бы ясно, от кого мы их получили. Именно оберегая Горохова, Маня осталась по виду далека от придуманной ею штучки. Дома обедаю, рассказывая маме и папе вкратце, что над нашим классом нависла беда и что мы с Люсей и Стефкой идем к Горохову выручать класс, добывать задачи. Конечно, мама по своему обыкновению делает все возможное для того, чтобы придать мне приличный вид. Пришивает мне беленький воротничок, заставляет меня надеть новые туфли и... Господи, за что мне такая мука? Лайковые перчатки. С ума сойти, честное слово. Мамочка, пытаюсь я отвертеться от перчаток. Времени у меня в обрез. Я уж перчатки по дороге надену, на улице. Обещай мне, что наденешь. Обещай. Если не надену, пусть шакалы гложут мои кости. Пусть орлы склюнут все пуговицы с моих ботинок. Клянусь. «Нет, Шуйский, не клянись, сделай мне удовольствие», — просит мама ласковым-ласковым голосом. «Надень перчатки сейчас, а то забудешь. По крайней мере, я буду знать, что ты пошла на улицу, как приличная девочка в перчатках». «Нечего делать, надеваю. Окаянные перчатки. Сколько я еще намучаюсь с ними в этот злосчастный день». Иду сперва за Стефкой. Вхожу в квартиру с вывеской на дверях. Портной, военный и штатский Антон Богушевич. В первой комнате сам Богушевич, громадный, громкоголосый, как Стефка, кроит что-то из разложенной на столе материи. На поклон мой он не отвечает, но молча смотрит на меня выжидающим взглядом. Хочу пройти дальше, в следующую комнату. «Вам, Паненко, кого надо?» «Не узнает он меня, что ли?» «Мне, Стефу», — отвечаю я очень растерянно. «Стефании нет дома». В ту же минуту кто-то отчаянным дробным громом стучит изнутри в запертую дверь Стефкиной комнате. «Не верь ему, Саша!» — кричит голос Стефки. «Я здесь! Он меня запер! Не велит мне идти с вами!» «Запер я ее, да», — мрачно подтверждает Богушевич с ожесточением края ножницами материю. «Я с себя жилы зачем тягну? Я с себя жилы тягну, чтобы дочка институт скончила, образованная была. Она вот что выдумала. И зачем тебе это надо?» — кричит он укоризненно, кивая в сторону запертой двери. «Ты же ж сама эту математику хорошо знаешь!» «Да!» — всклипывает за дверью Стефа. «Я выдержу, а подруги мои пусть пропадают, да?» «Ну, как себе хочешь», — притворно спокойно говорит Богушевич. «А я пойду к вашему директору, все ему расскажу». «Кого ты накажешь? Себя самого!» — кричит Стефа. «Ну, донесешь ты директору, он меня из института выгонит, и останусь я необразованная!» «Все равно пойду!» — упрямо повторяет Богушевич, наклоняя голову, как бык, собирающийся бодаться. «Вот сейчас надену пальто и пойду к директору». «Татусь!» — Стефка с силой стучит в дверь. «Если ты донесешь директору, я повешусь, я к Бога кахам повешусь! Вот здесь, в моей комнате, сниму с крюка лампу и вместо нее повешусь!» Богушевич смотрит на меня огорченными глазами. «Она может!» — шепчет он мне. «Она всякое голганство, окаянство может! «А ваш папаша Паненко, он знает, куда вы идете?»